Мастер в изумлении выдохнул в воздух и протянулся к таинственному прибору дрожащими руками. «Осторожнее!» — ухмыльнулся Робинтон. «Как бы эта штучка не вспорхнула под потолок!» Хотя прибор был не меньше локтя в длину, огромные ладони кузнеца словно обволокли его со всех сторон. Его пальцы ощупали небольшую трубку, подставку, сферическое зеркальце, блестящие рукоятки. Они умели соединять металл без шва. Хм. Кузнец осторожно повернул к себе верхний конец трубки. Там стекло. Превосходной шлифовки. Значит, сквозь него можно глядеть. Он начал вращать оправу, в которой поблескивала линза. Потом осмотрел нижнюю часть прибора, там, где трубка походила к вставляющейся под ней пластинке. Затем, придерживая свое сокровище обеими руками, Фондарел поднес его к правому глазу. «Надо положить туда что-нибудь!» Он выпрямился, свел в раздумье брови. «Недавно Вансор показывал мне старинный чертеж, сильно поврежденный. Устройство, которое увеличивает предметы в сотни раз по сравнению с их истинными размерами». Его пальцы коснулись маленьких рукояток, выступавших из трубы. «Но нужно очень много времени, чтобы сделать линзы, отполировать зеркала». «Хм!» Кузнец снова склонил голову, осторожно вращая то одну, то другую рукоятку. Он коснулся зеркала в основании инструмента. Быстро протер его от пыли рукавом и поглядел на него, сначала невооруженным глазом, затем через трубку. «Поразительно! Я вижу каждую щербинку в стекле!» Кузнец выдернул жесткие, короткие волосы с собственной шевелюры и сунул его на пластину, под нижний конец трубки. Еще одно движение пальцев, нежно сжимающий крохотный, блестящую рукоятку. И он испустил торжествующий рев. «Смотрите, смотрите, мой волос! Поглядите, какой огромный! Видите? Пылинки, словно камни! Видите чешуйки и кончик? Видите оборванный кончик?» Просияв от радости, он схватил Лессу, едва не выдавив ей глаза верхней частью трубки. «Гляди! Если не можешь видеть ясно, покрути эту ручку!» Лесса заглянула в трубу, коснулась ручки и с испуганным восклицанием отпрянула назад. Робинтон немедленно занял ее место, опередив Флара. «Невероятно!» — пробормотал он и быстро посмотрел на настоящий волос. «Не позволишь ли мне?» — раздельно произнес Флар. Любопытный артист поднял голову, его губы растянулись в виноватой улыбке. Флар приблизил зрачок к отливающей синевой линзе. Ему пришлось несколько раз поглядеть на образец, чтобы поверить в то, что показывал прибор. Волосок превратился в толстую, грубую веревку. Пылинки на ней искрились в отраженном зеркалом свете. Разлохмаченный конец выглядел так, словно его обрезали тупым ножом. Предводитель Бендена поднял голову и повернулся к Фондарелу. Его голос был тих. Может быть, потому что он впервые произнес вслух эти полные хрупкой надежды слова. «Если существуют способы сделать крохотное большим, значит, можно приблизить далекие предметы так, чтобы рассмотреть их подробно». Он услышал, как Лесса и Робинтон затаили дыхание, и взглядом снова попросил кузнеца дать ответ. Тот ответ, который был ему так нужен. «Я верю, что есть такой способ», — произнес Фондарел в напряженной тишине. «Флар?» — он посмотрел на побледневшее лицо Лессы. Ее глаза потемнели от ужаса. Руки приподнялись, словно крылья испуганной птицы. «Ты не должен думать об этом, идти на алую звезду!» Ее голос сорвался. Флар взял ее ладони, холодные и напряженные, в свои руки. И хотя он смотрел в глаза Лессы, слова его предназначались всем. «Наша задача, главное, избавиться от нитей. Почему же не решить ее там, откуда они приходят? Дракон может попасть куда угодно. Нужно только увидеть это место». Джексон проснулся и мгновенно понял, что находится не в своем холде.